Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы уже сказали, что первых 5 глав Бытия, первой книги Библии, передают нам историю творчества Вселенной и Земли всемогущим и премудрым Богом. На Земле Он сотворил все живое, на суше и водах растительный мир, а также и человека, венец всего живущего на земле. Но потом эти страницы поведали нам трагедию духовного падения человека, скорбь изгнания Адама и Евы из рая, все последствия, полные горечи и слез, жизни человеческой в семье вне Едема. Этот период времени исчисляется до потопа приблизительно в 1640 лет. Остальной период до Христа исчисляется приблизительно в 2400 лет по Ашеру и другим, хотя существует мнение, которое это летоисчисление увеличивает. Шестая глава Бытия приводит нас к великому событию, великого наказания Божия за грехи людей к потопу. Эти исторические аналы достигли нас от мужа Божия Моисея, который записал все, как повелел ему Бог. Земля должна была очиститься от морального разложения человечества. Ной был послан Богом взывать к людям о покаянии в течение 120 лет. В это время строился им также ковчег, как свидетель, что потоп приближается. Но беззаконие возрастало, ожесточение грешников увеличивалось. Суд Божий был неизбежен. В вечности Бог совершил план свой искупления человечества по благодати и милости во Христе на Голгофе. Он знал наперед, что человек падет духовно в Едеме. Разложение моральное было так велико, что только Ной и семья его оказались послушными Богу. Глава 6 ярко свидетельствует об этом положении. Обратите внимание на слова книги Бытие 6 главы 7 по 8 стих. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Ной же обрел благодать пред очами Бога». Читая эти слова, мы можем думать о том, что Господь Бог имел в виду через Ноя произвести на земле воплощенного Сына Своего, Спасителя мира и Иисуса Христа. Вечный враг сатана хотел уничтожения всего человечества, но благодать действовала даже в те древние времена. Позже мы будем рассматривать случай, когда сатана почти успевал прервать линию рода, из которого должен был прийти Христос. Верность Ноя укрепляет и нашу веру. Среди множества беззаконников оказался послушный Богу человек. Так и в наши дни мы иногда унываем, скорбим, что так мало верующих в живого Бога вокруг нас. Но и малое число детей Божиих, малое стадо, устоит в верности Ему и понесет факел веры в грядущие дни до пришествия Христова во славе. Сказано в 6 главе, «Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога». 8 стих. Вы можете оказаться одиноким свидетелем Христа среди тьмы и беззакония, но Господь Бог употребит вас и прославит имя Свое, умножив верующих чудесным образом многократно. Обещанное семя жены должно прийти, Бытие 3 глава 15 стих. Он, Христос Иисус, поразил сатану в голову, хотя тот и жалил его в пету руками грешников, распявших Искупителя на кресте Голгофском. Несомненно, что в течение 120 лет проповеди Ноя о суде Божием и строении ковчега Семье праведного Ноя пришлось перенести много скорбей, насмешек и унижения от нечестивых людей. Но какой ужас постиг их, когда начался небывалый ливень, и продолжался он 40 дней и 40 ночей. Грешники гибли в воплях о спасении, но оно не приходило. Дверь ковчега закрыл сам Бог. Ной и семья его были в безопасности, потому что сохранили себя от нечистот, беззакония, в дни страшного отступления от Бога. Чудные слова сказаны о нем в послании к евреям, 11 главе 7 стихе. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Какие чудные слова апостола! Потоп не был большим ливнем, нет. Над землей висел купол туч столетиями. Она орошалась росою обильною, а теперь эти тучи как бы прорвались, и вода полилась не струйками, а неописуемым сильным потопом. Спасения ничему живущему на земле не было, кроме спасенной в ковчеге. Потоп изменил вид земли. Некоторые материки навсегда покрылись водою. Длительность жизни человеческой сократилась. Так и псалмопевец позже говорит, что жизнь человека достигает 80 лет при большей крепости. Псалом 89, 10 стих. Хотя Моисей достиг 120 лет, и зрение его не притупилось. Второзаконие 34 глава, 7 стих. Жизнь после потопа на суше исчезла, и размножилась она, когда вышли животные и птицы из ковчега после окончания потопа. Бытие 8 глава, 2 стих. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Через некоторое время, по указанию Божию, вышло все живое из ковчега, и жизнь возобновилась на очищенной земле. Размышляя об этом великом суде Божьем, мы не можем оценить великого долготерпения Божия и к непокаянному человечеству. Только подумайте, 120 лет неустанной проповеди о грядущем потопе. Если люди не покаются, 120 лет видимого пророчества строения ковчега. Не 12 лет, а долгие 120 лет длилось долготерпение Господа, и вера Ноя поддерживалась Духом Святым в его сердце. Достаточное время даже для закоренелых грешников одуматься. Но разложение было так велико, и власть сатаны разрушительная так сильна, что человек, имеющий право и возможность выбора жизни и смерти, призыва Божия не принял, а отверг его дерзко и презрительно. Гордый, бедный, грешный человек. Вспомнил и пророчество апостола Петра, когда он правдиво возвещал: «Не медлит Господь с обещанием, как некоторые почитают это медлением, а долготерпит, не желая, чтобы никто не погиб, но дабы все покаялись». 2 глава 3 и 19 стихи. Загниение, моральное и духовное, страшное падение должно было быть удалено от земли. Произошла величайшая операция в мире. Заразительное должно было удалено. Через род Ноя по линии Сима должен прийти Избавитель, Агнец предвечный во искупление человечества. Христос, Иисус Христос, Мессия, воистину пришел и совершил это великое спасение на Голгофе. О, как мы должны быть благодарны долготерпеливому, любящему Богу, который не отступил от своего вечного плана, но исполнил его в точности и победил сатану, поразив его в голову. Благодать явилась не только на кресте, но и на акте сохранения семьи Ноя. Это величайшее чудо. Благодать Божия снова и снова проявляла свои действия в жизни человечества. Новый Завет свидетельствует неоднократно, что благодать и истина пришла через Христа и Иисуса. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 1 главе, начиная с 1 стиха. «Благодатью Божию я есмь, что есмь, иначе он находился бы под судом». Благодать преизбыточествовала во Христе Иисусе. Она даровала Павлу веру и любовь. 1 Тимофея 1 глава 14 стих. «Для благодати нет границ времени. Мы также избавились от суда Божия благодатью Божию. Потоп является фактом, который предупреждает о судах Божиих беззаконных людей. Аминь».